Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую вас любовью нашего Господа. Вы знаете, для меня всегда большая радость быть в этой церкви. Всегда припоминается, как уже более 16 лет назад я первый раз попал сюда, в Америку. Это было наше начало. Здесь было всего несколько семей, может быть, 3-4, я уже точно сейчас и затрудняюсь сказать, потом стали другие подъезжать. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, то как будто как домой попадаешь, хотя так складывается обстоятельство, что очень редко приходится теперь бывать здесь, и многие незнакомые лица. Однако эта церковь осталась очень родной и близкой для нашего сердца, и потому мое такое, знаете, всегда большое желание и радость быть среди вас. И сегодня я бы хотел прочитать одно место, и потом мы, когда будем рассуждать, еще прочитаем несколько мест. Ну вот, место записано в послании апостола Павла Римлянам, в 8 главе, 9 стихе. Он говорит в конце стиха следующие слова. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Я бы хотел, друзья, сегодня затронуть тему о Духе Святом. Вот первый брат сегодня очень так, знаете, ярко подчеркнул, что он говорит, он стучит, да, вот он просится войти в сердце. Именно сегодня Господь совершает свой труд, свою работу посредством Духа Святого. И вы знаете, я понимаю то, что иногда говорить о Духе Святом как-то тяжело. Почему? Потому что есть некоторые недопонимания, есть целые течения, которые построили свою основу, вот свою основу поставили учение о Духе Святом и ложно истолковывают Писание и увлекает за собой людей. Но, дорогие братья и сестры, нам Слово Божие говорит очень конкретно и ясно, обращаясь к каждому из нас, что если кто Духа Христова не имеет, тот не его. Пускай он себя не обманывает. И вы знаете, когда мы говорим именно об этом, то, знаете, для того, чтобы нам действительно понять Духа Святого, Его работу, Его действия, и что это такое, или кто это такой, и как он производит действия внутри нас, и для чего дается Дух Святой, нам необходимо посмотреть на первоисточник, который говорит именно об этом. И об этом говорит сам Иисус Христос. Он первый, который начал говорить об этом очень конкретно, когда мы открываем на страницах Священного Писания, где Господь говорит именно о Духе Святом. Но я бы хотел обратить наше внимание, прежде чем мы будем читать слова, которые говорил сам Христос конкретно и ясно о Духе Святом, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на контекст, в котором Господь начал говорить о Духе Святом. Давайте вот откроем, очень много об этом говорится в Евангелии от Иоанна. И вот посмотрите, Христос находился со своими учениками длинное время, 3,5 года, и вот здесь уже его последние слова – уже перед его уходом, он наполнен какими-то, знаете, чувствами, которые раньше, ну, не проявляются в его словах. И вот давайте мы посмотрим. Первое место, на которое я хотел обратить внимание, это вот первосвященническая молитва Иисуса Христа. Здесь вот в 17 главе эта молитва как раз-таки за учеников, когда он уже оставлял этот мир, то посмотрите, мы читаем с 14 стиха. Иисус молится Отцу и говорит, «Я передал им, то есть ученикам, Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Другими словами, Он говорит, что, «Господи, Отец, пойми, говорит, я ухожу, остаются Мои дети», в буквальном смысле. Они, говорит, «не от мира». «Сохрани», говорит их. Посмотрите дальше, когда мы читаем еще одно место, опять-таки вот в предыдущей главе, в 16 главе, то посмотрите 2 и 3 стих. Здесь Господь обращается непосредственно к самим ученикам, и Он говорит, «Изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Он даже не говорил им об этом. Но здесь вот самый конец, Он говорит, «Я, говорит, ухожу». Но, говорит, «Вы будете испытывать ужасно тяжелое время. Вас, говорит, будут предавать, и даже будет убивать, думая, что тем самым служит Господу. Посмотрите дальше, когда мы читаем в 16 главе, здесь чуть-чуть дальше, то мы читаем в 19 стихе, он говорит, в 20 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Говорит, ваше положение будет такое, что вы будете в буквальном смысле рыдать. А говорит, мир вокруг вас будет радоваться. Когда, говорит, я уйду. Посмотрите еще дальше, когда мы читаем в этой же самой главе 33 стих, он говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Посмотрите, друзья, что происходит. Вот еще тоже удивительное тоже место, когда мы читаем 15 главу, тоже Евангелия от Иоанна, то здесь с 18 стиха он говорит, опять-таки, практически то же самое, обращается к ученикам. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое сказал я вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Посмотрите, друзья, что происходит, когда мы смотрим, что Христос прошел со своими учениками этот длинный путь, 3,5 года, и Он очень много с ними разговаривал, Он много их учил, Он посылал их вокруг. И вот опять-таки, знаете, удивительное место, когда мы открываем Евангелие от Луки, 22 глава, то в 35 стихе, когда Христос уже в последний вечер перед своими страданиями находился с учениками, он задал им удивительный вопрос. Посмотрите, 35 стих. Сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». 3,5 года он был для них отцом. И не только отцом духовным, который учил и наставлял и возвращал их духовно, преображая их в образ Бога, в образ самого себя. Но он был для них и тем, который в буквальном смысле заботился. Он говорит, я вас посылал, говорит, когда вы ходили по двое. Говорит, у вас была какая нужда? Даже, говорит, никакой нужды не было. Все было хорошо. Но здесь, вот в этот момент, когда Христос явно понимает, что и знает, что он уже уходит от земли, то вот здесь он наполнен какими-то чувствами необыкновенными, чувствами сострадания, чувствами, знаете, переживания. Вот эти вот действительно отцовские чувства, которые знают, что что-то случится. Многие из вас имеют детей, да? И если вы знаете, что что-то неизбежно. Я вспоминаю, когда моей дочке было 3 недели, ей предстояло делать операцию. И забрали мою единственную дочь, и я помню, как вот я зашел, и мне доктор говорит, вы можете ее поцеловать, сейчас мы наркоз сделаем. И вы знаете, это не передать словами. Когда я знал, что ее ждет наперед, и это не избежать, то как я ее тогда целовал? Вы только можете представить, у кого есть дети, каким чувством наполнены сердца родителей, когда вот такое происходит. Такое чувство было и отца Иисуса Христа о своих учениках. И в этом контексте он начинает им говорить о Духе Святом. Он говорит, я уйду, вас ждет нечто ужасное. Вас будут поносить, гнать, убивать, предавать, будут ненавидеть вас, радоваться о том, что вы страдаете. И в этом контексте он начинает им говорить о Духе Святом. И посмотрите, что он говорит. Обратите внимание, мы открываем это же самое послание Иоанна. И вот посмотрите, мы будем читать 14 главу и далее, когда в 14 главе мы читаем 16 и 18 стихи. Он говорит, «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите дальше, когда мы читаем в этой же самой главе, в 14, то 26 стих, он говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Посмотрите, мы открываем дальше Евангелие Иоанна, здесь же 15 глава, и мы читаем 26 стих. Он говорит следующее: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Посмотрите дальше, мы читаем 16 главу, мы читаем с 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше до вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде» и так далее, и так далее. Посмотрите, друзья, Христос вначале показал ученикам, что их ждет. И вот в этом контексте Он начинает раскрывать сущность и учить о Духе Святом. Обратили вы внимание, как он его называет? Утешитель. В каждом случае он его называет утешитель. Не говорит ли это нам что-то о Духе Святом, друзья? Так сегодня много об этом разговаривают, так много говорят об этом. Но когда мы с вами видим, то мы явно видим на страницах Священного Писания, что Господь прямо ставит учение о Духе Святом в контексте того, в каких условиях будет находиться христиане. Слово Божие нам не скрывает. Обратите внимание, когда мы читаем еще даже раньше, только Христос, когда вышел на служение, то мы вот в Нагорной проповеди видим, что в Евангелии от Матфея в 5 главе он говорит: «Радуйтесь и веселитесь», да? Говорит, вы помните, говорит, что блаженны вы, говорит, когда будет поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за имя мое, так, говорит, гнали и пророков бывших прежде нас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Говорил Христос с самого начала. Когда мы берем и читаем в Евангелии от Матфея, в 24 главе, то Христос, как раз-таки говоря о признаках последнего времени, то Он говорит, опять-таки удивительное слово, Он говорит: «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Когда мы читаем, например, другие места, даже апостол Павел, когда мы открываем второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих, то он говорит еще даже более, он говорит: «Да и всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Какое-то исключение дано? Он говорит: «Каждый, всякий, кто только желает жить благочестиво, будут гонимы». Посмотрите, друзья, вот это взаимоотношение или взаимосвязь в словах Иисуса Христа и Евангелия между гонениями и Духом Святым. Посмотрите, как мы уже говорили, что Христос называет его утешитель. Христос прямо говорит, в буквальном смысле, что Дух Святой в церкви нужен для того, чтобы устоять церкви на враждебной территории. Помните, что сделал Иисус Навин, когда он перешел через Иордан с народом? Нереально. Нереально. Зашли во враждебную территорию, кругом враги, и, будем говорить, внутри, прямо на враждебной территории, в окружении, образовали государство. Это прообраз, что делает Господь сегодня. Прямо на враждебной территории в этом мире Он создает Царство Небесное, создает в нас. И Он знает, что мы подвержены вот этим давлениям, нападкам. И потому Он говорит: для того, чтобы вы могли устоять, говорит, я пошлю утешителя. Вы знаете, сегодня очень многие, я даже рад слышать, когда начинает поднимать вопрос о Духе Святом, и очень многие говорят об этом и говорят, что произошло с Духом Святым. В прошлом году, в феврале месяце, мне пришлось быть на конференции в Сакраменто, и вот в конце встречи подошли ко мне некоторые братья и говорят: вы знаете, у нас вот через неделю будет проходить конференция, мы желаем и вас пригласить, чтобы вы побыли и так далее. И, значит, дают мне как такой листок рекламный, и на этом листке написана тема конференции: «Что произошло с Духом Святым?». Я так посмотрел на этот листок, как-то радостно стало о том, что переживает об этом братья, и так скорбно о том, что стоит этот вопрос. С Духом Святым ничего не произошло. Произошло, знаете что, братья и сестры? Он стал не нужен. Просто-напросто. Господь через Иоанна говорит: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мира, в том нет любви отчей. Это то, что происходит сегодня. Апостол Павел, когда мы открываем Римлянам 12 главу с 1 стиха, он говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Посмотрите просто вокруг, что происходит, братья и сестры. Мы часто говорим о каких-то вещах, и мы говорим, что это совершенно ничего не значит. И, конечно, сами по себе действительно эти вещи сами, будем говорить, без контекста ничего не значат. Мы говорим: что ты цепляешься к моей одежде? Я вот хочу, я покрасил волосы, я сделал то, я оделся так, я там еще что-то сделал. Что здесь такого? Ничего такого. Что за этим стоит? Ты не хочешь отличаться от этого мира. Ты хочешь выглядеть такой, как в этом мире, точно так же. Я вспоминаю, вы знаете, не так давно я перебирал у себя просто-напросто фотографии с Тары. И я нашел, перебирая эти фотографии, я не знаю, кто сделал даже этот снимок, но на этой фотографии, черно-белой, еще старинная, в бывшем Советском Союзе, я так определил приблизительно, где это, значит, большой магазин, и вот на витрине этого магазина продаются телевизоры. И на одном из этих телевизоров стоит большая такая реклама и надпись: «Телевизор – это окно в мир». Я так посмотрел на эту фотографию, думаю, странно. Мир это понимает. А наши церкви, наши братья и сестры не понимают, что они, сидя возле телевизора, своих детей наполняют чем-то совершенно чуждым. То, что люди действительно теперь делаются наполнены всей вот этой, будем говорить, всей вот этой грязью вот этого мира. Это мир. И мы говорим: а что здесь в этом такого? У всех. Это же просто-напросто новая технология. Мы должны, братья, воспринимать это. И мы ничего в этом абсолютно не видим. И мы говорим: что здесь такого? Сегодня мы, когда... Я поражаюсь, братья и сестры, вот иногда вот едешь, да, вот так даже с молодежью, где-то там еще что-то, и вот мы остановились, например, просто взять и покушать в ресторане. И я наблюдаю. Ни один не встанет, не помолится, потому что, может быть, в этом Макдоналдсе всего один или два человека, которые неверующие. Чего вы боитесь-то? Встать, помолиться Господу? Мы боимся выделиться из этого мира. Мы боимся стать не такими, как в этом мире. Вы знаете, братья и сестры, я расскажу такой пример тоже. Меня как-то он очень трогает. Я по своей работе должен на работу ездить сейчас вот в другую сторону, раньше в Нью-Йорк, и мне приходится где-то полтора часа ехать поездом каждое утро на работе. Скоростные поезда в Вашингтон, Нью-Йорк идут очень мягкие, знаете, там комфортабельно, удобно. Едут все люди высокообразованные, одетые, в галстуках, поезда забитые битком утром. Это все едут на работу, чиновники какие-то и так далее. И вот, знаете, я весьма благодарен Богу, что Он подарил мне это время. Я каждое утро имею вот этих час-полтора, когда могу открыть Слово Божие, почитать, помолиться. У меня вот эта Библия всегда со мной. Русская, никто не понимает. И я открываю эту Библию. И вы знаете, что я заметил? Открываю я Библию, никто возле меня не сядет. Никто. Ни один. Все знают, как выглядит Библия, хотя она на русском языке. Но каждый, проходя, видит, что человек сидит с открытой Библией, каждый смотрит, как странный какой-то сидит. Никто не сядет. Мы говорим, мы живем в христианской стране, мы говорим о том, что здесь люди христиане. Никто из высокообразованных, которые называют себя христианами, даже не подсядет. У меня как-то было такое, знаете, еду, я смотрю, поезд полностью забитый, даже объявляет по рупору, чтобы, если у кого что-то лежит рядом, знаете, как люди часто хотят сесть, там два вот места, сесть на одном, а здесь сумку поставить, чтобы никто не занял, чтобы самому сидеть как-то так и спокойно все объявлять, чтобы убрали все, нету мест. Я сижу, читаю Библию, мое место остается свободное, и уже подъезжая к Нью-Йорку, я думаю, интересно, положил свою Библию открытую и прошел по поезду взад и вперед 6 вагонов. Ни одного свободного места, кроме места возле меня. Странно. Сижу в поезде, как перед вами, стою в галстуке, в костюме. Все нормально. Мир как ненавидел Христа, так и ненавидит. Сегодня нам Дух Святой, и мы задаем вопросы и говорим, где, и мы ищем Его где-то, и мы пытаемся какими-то чувственными, знаете, какими-то эффектами восполнить то, что, кажется, нам должен бы делать в нас или совершать Дух Святой. И мы говорим, что произошло, где Он, куда Он делся, почему это такое? а друзья только лишь одно. Потому что мы стали смешиваться с миром. Утешитель просто-напросто не стал нужен. Мы не нуждаемся в утешителе. Мир как ненавидел, так и ненавидит в какой-то мере, в другой. Но мы стали смешиваться с миром. И нас это удовлетворяет, нам это дает какой-то комфорт. Для нас это не вызывает каких-то, знаете, ненужных переживаний, не вызывает у нас. И потому мы так живем. Знаете, удивительное место, когда вот мы открываем первую книгу Царств, то мы находим очень удивительное место в 8 главе. Это когда, помните, был в Израиле Самуил, и он был судьей израильского народа. И вот он состарился, и подходят к нему старейшины израильского народа и говорят: «Дай нам царя». И вот удивительное место, друзья, что, что происходит там. Когда мы смотрим на то, что действительно стало происходить, то для нас неудивительна реакция Самуила. Он как старец, который всю свою жизнь отдал на служение израильскому народу, и он еще живой, и он еще находится, будем говорить, на своем месте, и вдруг к нему подходят старейшины и другими словами говорит, что ну, ты нам не нужен, да? Дай нам царя. И написано, что он стал молить Богу. Но нам Слово Божие открывает, что он, моля Богу, вылил свою душу, что его отвергли. Вот его, как Самуила. И посмотрите, мы читаем в этой 8 главе с 6 стиха. Самуил как-то, может быть, до конца не осознал, что происходит. И посмотрите, 6 стих, мы читаем. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня». А что же они требовали? Просто царя? Обратите внимание, когда мы читаем 5 стих, то посмотрите, и собрались все, 4 стих, и собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу и сказали ему: поставь нам царя, чтобы он судил нас, как? Как у прочих народов. Израиль захотел быть похожим на всех, на этот мир. И Господь говорит Самуилу: ты старец, ты думаешь, ты воспринял это лично. Нет, говорит, не тебя они отвергли. Они, говорит, отвергли меня, потому что они захотели стать такие, как все остальные в этом мире. Больше ничего не произошло. И знаете, удивительное место, когда мы с вами читаем книгу пророка Исаии, то здесь мы находим в 63 главе, Господь говорит об израильском народе. Посмотрите, 63 глава, 10 стих. «Но они, израильский народ, возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Посмотрите, мы говорим, Дух Святой – это только вот в Новом Завете. Нет, Он был в Ветхом Завете, Он был среди Израиля, Он находился там, но они Его огорчили, и написано, что Он оставил их, и хуже того, стал воевать против них. Как сильно перекликается это место с тем, что мы читаем Ефесянам, где апостол Павел говорит: «И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления вашего». Посмотрите, братья и сестры, что происходит. То, что было раньше, то происходит и сейчас. Народ Божий, как дальше будем говорить, вот живет, когда вот проходит первый какой-то пыл, то происходит то, что народ Божий начинает где-то, ну, находить какую-то, ну, такую легкую позицию. Знаете, вот как израильский народ хотел быть, как и прочие, не выделяться. Да, мы народ, да, мы верующие, да, мы все, но мы хотим вот, ну, вот как, ну, что-то у нас странно такое, ну, что, у нас нету царя, у нас, ну, это какое-то странное положение, мы хотим вот быть, как вот все остальные. В этом же нет никакого греха. А Господь говорит: отвергли, отвергли меня. И то же самое происходит, братья и сестры, сегодня. Мы часто стоим и задаем вопросы друг другу, рассуждаем, читаем деяния апостолов, наше сердце обливается кровью, и мы говорим: как нам хотелось бы пожить там, где было такое проявление силы Духа Святого. Наши старцы нам рассказывают и говорят: было время, когда выходили старцы по слогам образование, один класс читали Слово Божие, и все умылялись сердцами. Сейчас выходят проповедники, говорят такие речи, такие проповеди, как по барабану все. И слушаешь, и нету никакой силы абсолютно. В чем же дело? Слово Божие нам так конкретно говорит, вы хотите понять Духа Святого, хотите знать, зачем Он послан и как Он может пребывать в вас, Господь говорит, одно и единственное условие. Отделяйтесь от мира. Не любите мира. Ох, как будет трудно. Вы будете ненавидимы. У вас будут лютые враги, которые вас будут просто ненавидеть. И вас терпеть не будут. Хотя вы хотите всего только хорошего. Только по одной причине, что вы стоите против того, чтобы было хоть малейшее соединение с миром. Ну и знаете, братья и сестры, это будет тогда, когда вы получите, испытаете полную силу, могущество Духа Святого. Сегодня Господь обращается к каждому из нас. Говорит, если вас волнует этот вопрос, очень хорошо. Очень приятно, что вы переживаете об этом. Но знайте, что Дух Святой – это утешитель. Хотите иметь силу, хотите видеть проявление этой силы в ваших семьях, среди молодежи, в ваших детях, лично в вашей жизни, станьте на конкретные позиции разделения с мира. И не сообразуйтесь с этим миром ни в чем полностью. И тогда будет у вас эта сила, будет присутствие Духа Святого, и будет эта радость. И более всего, будет в вас Дух Христов, который обеспечит и будет гарантировать ваше спасение. А кто Духа Христова не имеет, тот спасет.